Глава 244. Разрушить страну и погубить много людей. Все из деревни Цаньлао вышли, чтобы поздравить старейшину деревни с тем, что у него наконец появился преемник, и Цаньмо за то, что он унаследовал достояние старейшины, став нынешним императором людей. Однако старейшины немой были недовольны, а Цаньмо был не очень счастлив, став так называемым императором. Когда закончилась вся эта суета, юноша продолжал изучать навыки меча старейшины, рисунки меча, набор навыков меча, придуманных старейшиной, а не навыков меча зала императора людей. Первая форма, меч, ступающий по горам и рекам, была самым сложным навыком меча, который видел Цаньмо. Еще сложнее, чем первая форма меча Дао, двойной удар переменчивых инь-ян. Тем не менее, меч, ступающий по горам и рекам, самый простой навык меча в наборе рисунков меча. Вторая форма меча императора-основателя была в несколько раз сложнее меча, ступающего по горам и рекам, и ей было чрезвычайно трудно овладеть. Когда Цаньмо впервые научился владеть мечом, ступающим по горам и рекам, он потратил на это более 12 дней. После испытания Империи Вечного Мира, его понимание сути вещей расширилось, он также получил учение от Дровосека и постиг технику единства, которая затем слилась с техникой трех эликсиров тела тирана. Из-за всего этого его способности и понимание улучшились совсем немного, но изучение меча императора-основателя заняло у него более 20 дней. Только тогда он понял намерение старейшины деревни. Если бы они не соревновались мечом, ступающим по горам и рекам, ему потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы узнать меч императора-основателя. Возможно, ему потребовалось бы около 1,5 лет, чтобы освоить это движение. Старейшина поделился своей мудростью, чтобы Цаньмо смог выучить меч императора-основателя всего за 20 дней. Так как он был уже на полшага ближе к навыку меча от техники меча, то мог научиться этому, несмотря на всю чудовищную трудность. Тем не менее, в третьей форме бедствия высшего императора достигли крайности техники трансформации, которых мог достичь навык меча, так что это было не то, чем Цаньмо мог владеть. Он мог запомнить движение, однако если бы он хотел его выполнить, то должен был сначала понять суть. Но если говорить о сейчас, независимо от того, насколько сильно он сосредоточился на понимании, он не сможет полностью понять суть бедствия высшего императора. Цаньмо был ограничен охватом своих знаний и опыта. С малым опытом и отсутствием знаний, его основа была недостаточно хороша, так что даже если старейшина попытается научить его, он не сможет научиться или использовать этот навык. Парень мог только отбросить свои мысли об овладении им и сконцентрироваться на мече императора-основателя. «Меч императора-основателя моря крови!» Цаньмо услышал, как молодой старейшина повторял эти фразы после того, как вышел из картины глухого в маленькой пустой деревне Империи Вечного Мира. Тогда он ощутил нечто странное, сокрытое в навыке меча. Меч, ступающий по горам и рекам, которому его обучил старейшина, имел скрытое очарование и состояние. Это было состояние героев, собирающихся убить богов и дьяволов, в то время как меч императора-основателя имел состояние памяти мучеников. Два состояния были разные, совсем не совпадающие. Из-за этого, даже при том, что Цаньмо выучил две формы меча, он все еще не мог понять кроющиеся за ними разные состояния. Количество жизненной ци, необходимое для меча императора-основателя, было невероятным. Одно движение осушало почти половину его совершенствования. Если человек хотел выполнить данное движение, это было невозможно осуществить без достаточно плотной ци. «Старейшина, сколько движений в рисунках меча?» — спросил Цаньмо. «Всего 8 движений!» — спокойно ответил старейшина. «Всего 8 движений? Так мало?» — пораженно переспросил юноша. «Одно движение на каждую область. Вот почему есть только 8 движений!» — прищурился старейшина. Цаньмо отсчитывал пальцами. Духовный эмбрион, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожитель, жизнь и смерть, божественный мост. Независимо от того, как он считал, было только 7 областей. Так откуда взялось 8-е движение? Выше божественного моста уровень богов. Может, 8-е движение старейшины — движение бога? Его сердце неистово забилось. Помимо расширения понимания навыков меча в последние дни, он соревновался со старейшиной и заимствовал давление, оказываемое на него, чтобы улучшить себя. Он пытался включить 3 основные формы меча имперского наставника в меч императора-основателя. Существом, подобным старейшине, направляющим его, он, естественно, совершенствовался быстрее. Навыки меча старика были близки к пути и к нему самому, поэтому не имело значения, было ли 14 или 17 форм. Тем не менее, для Циньмо добавление 3 форм меча имперского наставника может многократно увеличить силу его движения. С течением времени его достижения в навыках меча быстро увеличивались. Циньмо казалось, что он вернулся в прошлое. Ежедневно тренируя кулаки со старым Ма, соревнуясь в навыках ножа с мясником, воруя друг у друга с одноногим, учась ковки с немым, изучая глаза бога со слепым, совершенствуя медицину с целителем, рисуя с глухим и изучая портняжное дело с бабушкой, несмотря на то, что он ложился спать измученный каждый день, это было очень приятно и интересно. После возвращения в деревню Цаньлао из его путешествия, вещи, которым старый Ма, мясник и остальные учили его, были гораздо более глубокими. В прошлом они обучали его только техникам начального уровня, но теперь, когда горизонты Циньмо расширились, они могли научить его более глубоким способностям. Из-за этого все старики в деревне были очень довольны. «Дьявольское сердце бабушки опять шалит!» Громко закричав, одноногий поднял в деревне переполох. «Слепой, подойди скорей!» «Старая Сы восстановила свой истинный облик, поэтому я не могу возложить на нее руки!» «Ты не видишь ее, так что разберись с этой маленькой демоницей!» Циньмо совершенствовался в мастерстве владения ножом с мясником, как вдруг, услышав шум, оглянулся. Он увидел женщину, выходящую из комнаты бабушки Сы. Увидев ее, его сердце чуть не вырвалось из груди. Он чувствовал, будто его безжалостно поразили невидимые стрелы. Бабушка Сы показала свою истинную внешность и даже нарядилась как следует. Одежда на ее теле больше не была старыми тряпками, которые она обычно носила. Она была сшита из изысканного шелка. Они идеально ей подходят, демонстрируя ее хорошую фигуру. Ее макияж был нанесен воистину виртуозно. С ее яркими глазами и белыми зубами лицо было слегка припудрено, как будто она хотела показать себя во всей красе. На левом запястье у нее был браслет из зеленого нефрита и жемчужные серьги в форме слез, свисающие с ее ушей. Когда она вышла, зима внезапно превратилась в весну и лето. Несмотря на то, что погода все еще была холодной, все в деревне чувствовали тепло цветущего лета. Она вышла как богиня, спускающаяся из рая в мир смертных, ошеломляя всех местных. Целитель почувствовал себя неполноценным и закрыл лицо от стыда, чтобы ретироваться. Глухой опустил кисть на стол и поспешно достал бронзовое зеркало, чтобы привести себя в порядок. Немой в спешке побежал к котлу воды, чтобы вымыть лицо, в то время как старый Ма скандировал имена Будды, чтобы подавить дьявольское сердце. Мясник использовал свой нож для убоя свиней, чтобы побрить свою любимую бороду, а одноногий просто закрыл глаза и крикнул, чтобы слепой подошел. «Слепой! Слепой!» — взволнованно кричал старейшина. Слепой подошел к бабушке Сы с бамбуковой тростью и спокойно спросил. «Ты владыка культа Ли или бабушка Сы?» «Конечно, она владыка культа Ли! Этот извращенец! Бабушка Сы больше не может его подавлять! Ты один не видишь ее истинную внешность, так что должен подавить владыку культа Ли!» Сердито проговорил одноногий. Изо рта кокетливо улыбающейся бабушки Сы сорвался грубый и старый голос. «Моя жена больше не может справиться со мной, и теперь она подавлена! Посмотри на меня! Разве я не прекрасна? Когда я женился на ней, я понял, что не подхожу для такой красотки, как она. И речь не только про меня. Никто из вонючих мужчин в этом мире не был готов быть с ней. Тем не менее, я все же решил жениться на ней, и я знал, что она готова выйти за меня замуж, так как я был ее хозяином. Она не смогла устоять. Я знал, что она готовится убить меня в ночь, когда мы завершим наш брак. Но я был готов позволить ей убить меня, потому что...» Она подняла запястье и осмотрела свою безупречно белую кожу, которая была белее изысканнее тонкого белого сального нефрита. Даже безупречный браслет служил лишь опорой, непригодной для этого запястья. «Потому что я слишком завидовал ей! Я не хотел жениться на ней! Я хотел стать ею! После того, как она убила меня, и я стал ею, разве не получил бы лучший из обоих миров?» Прикрыв рот, захихикал владыка культа Ли. Слепой подошел с тростью. Несмотря на то, что женщина перед ним была чрезвычайно красива, она не имела никакого влияния над слепым, поэтому тот неторопливо сказал. «Владыка культа Ли, ты слишком много на себя берешь. Ты забыл, что когда-то был мужчиной?» «Чтобы быть вонючим мужчиной? Черт побери, слепой! Твои глаза и сердце слепы! Ты вообще не знаешь, что значит быть женщиной! Не преграждай мне путь, ты не можешь противостоять мне в одиночку! Я ухожу и проживу еще одну жизнь как женщина!» С безупречным телом, посмотрев на слепого, сказал владыка культа Ли. Санемо плотно закрыл глаза, чтобы не смотреть на ее красоту, но он мог сопротивляться, открыв глаза почти сразу. «Владыка культа Ли, ты болен! Я, как владыка и священный учитель небесного святого культа, презираю тебя как человека!» «Хорошо сказано, мэр!» Подперевшись бамбуковой тростью, улыбнулся слепой. Владыка культа Ли бросил взгляд на Цаньму, который мгновенно почувствовал пустоту в своем разуме. В голове парня больше не было мыслей, кроме тех, что женщина напротив и правда красива. «Скажешь еще хоть слово, и я убью тебя, чтобы снова стать священным владыкой культа!» Сжимая пальцы в форме орхидеи, смеялся владыка культа Ли. Сердце Цаньму яростно забилось. Он чувствовал, что если бы такая красивая женщина захотела его жизни, он был бы готов отдать ее. «Нет-нет, она бабуля! Эх, это же владыка культа Ли, проклятый старик! Эх, да даже если бы это была бабуля, это неправильно! Она ведь вырастила меня!» Холодный пот скатился по лбу парня, дьявольское сердце почти захватило его сердце, и он поспешно закрыл глаза. Владыка культа Ли подошел к окраине деревни. Дьявольская ци вокруг его тела начала становиться все тяжелее, а дьявольская сущность все сильнее и могущественней. На дороге перед женщиной стоял слепой с бамбуковой тростью. Два человека сделали свои движения почти одновременно. Среди искры пламени исход был решен в одно мгновение. Энергия хлынула во всех направлениях, и многочисленные сокровища, которые лежали вокруг деревни, были активированы ужасающей ударной волной от столкновения двух мастеров. Блестящий свет вспыхнул, и ужасающие пульсации разлетелись во все облака на небе. «Слепой! Техника моей жены слишком слаба, иначе я бы не уступил тебе и определенно держал верх!» Падая, владыка культа Ли схватился за грудь. «Мы никогда раньше не обменивались ударами, так откуда ты знаешь, что будешь сильнее меня?» Равнодушно ответил слепой, держась за бамбуковую трость. Санемо ворвался в комнату бабушки Сы, после чего принес человеческую кожу и старую одежду, чтобы прикрыть владыку культа Ли. Старик снова превратился в старуху и крикнул. «Я не хочу быть таким! Я самая красивая женщина в мире! Я не хочу быть таким уродом! Я хочу носить самые красивые одежды и быть самой прекрасной женщиной!» Старый мат торопился и скандировал имена Будды, чтобы подавить дьявольскую сущность, полностью подавляя владыку культа Ли. Через некоторое время бабушка Сы пришла в себя и поблагодарила Ма. Целитель немедленно вышел вперед, чтобы проверить ее травмы. После лечения он сказал: «Слепой, ты слишком суров. Муэр, ты быстрее меня в готовке пилюль, так что займись их приготовлением». Санемо утвердительно кивнул и тут же приготовил нужные духовные пилюли. «У меня не было выбора, кроме как быть жестоким. Совершенствование бабушки Сы улучшается слишком быстро. Она почти что в области жизни и смерти. Изначальный дух владыки культа Ли должно быть слился с ней. Кроме того, техника единства владыки культа Ли слишком сильна». Вздохнул слепой. Бабушка Сы встала и съела духовные таблетки, которые принес Цаньму. «Я в порядке. Сейчас уже намного лучше». «Старая Сы, хорошо, что ты оказалась в деревне. Если бы ты была снаружи, и владыка культа Ли забрал твое тело, боюсь, ты бы разрушила страну и погубила много людей. Его дьявольская сущность чрезвычайно сильна, так что вполне нормально, что он принесет большие проблемы в этот мир. Даже император не сможет сдержать тебя, и вся империя вечного мира будет разрушена руками владыки культа Ли». Покачав головой, сказал старейшина деревни. «Твое дьявольское сердце становится все сильней, так что затягивать с этим больше не вариант. Мои буддийские навыки не так глубоки, как у старого жилая, так что, возможно, он поможет тебе подавить владыку культа Ли. Почему бы тебе не съездить в монастырь Великого Громового Удара?» Добавил старый Ма. Мясник коснулся своего лица и обнаружил кровь на своих руках. Он слишком быстро сбрил бороду и порезал лицо ножом для убоя свиней. Тем не менее, в то время он был слишком увлечен красотой бабушки Сы, поэтому ничего не чувствовал. Только когда бабушка Сы снова надела кожу старухи, он понял, что произошло, и сказал в спешке. «Нельзя терять времени! Будет лучше, если старая Сы отправится прямо сейчас! Чем дольше ты будешь медлить, тем опасней! Мы отправимся в монастырь Великого Громового Удара, чтобы попросить старого жилая подавить дьявольскую сущность Сы, а не искоренить это место, поэтому для путешествия не понадобится слишком много людей». Прокашлявшись и проговорив это, старейшина продолжил. «Ма знает дорогу туда, поэтому он должен идти, а слепой может игнорировать ее внешний вид, поэтому ему тоже нужно идти. Мой Ромён изучал технику создания небесного дьявола, поэтому он тоже может помочь, не говоря уже о его искусстве исцеления. Вы трое должны сопровождать Сы в монастыре Великого Громового Удара. Помните, никогда не позволяйте владыке культа Ли убежать, иначе мир погрязнет в хаосе.